Глава 29. Из-за того, что на протяжении нескольких недель демоны появлялись исключительно в отдаленных районах, создавалось обманчивое впечатление, что так будет и дальше. Слишком обманчивое впечатление. Подходил конец осени, и вот Баймин решил, похоже, действовать более активно. «Я так понимаю, теперь решили привлечь и меня?» – спросил я, зайдя после всех проверок в кабинет Константина. «За все время нашей работы я здесь был впервые, и судя по тому, что само помещение было каким-то уж стерильно чистым и не имело вещей личного обихода, то и сам мужчина здесь появлялся нечасто. До этого просто справлялись и сами. Благо, благодаря в том числе и тебе удалось получить опыт сражений с демонами», — пожал плечами Скуратов. «Так что тебя и не привлекали». Но вот то, что демоны стали появляться в крупных городах, уже вызывает у всех опасения. «Благо это происходит не у нас», — хмыкнул я. «Но это не значит, что подобный же сценарий не повторится в Империи», — хмуро добавил мой напарник. «Да, больше всего досталось небольшим государствам, где угрозе демонов мало что могли противопоставить». Точнее, могли, но не без серьезных усилий со стороны соответствующих организаций и человеческих потерь. И вот подобное уже скрыть никак не удавалось. Ну и, конечно, после такой акции нападение демонов стали обсуждать чуть ли не на всех каналах. Правда, часть продолжала настаивать, что это такие необычные магические звери, но их становилось все меньше. «Так что сам понимаешь, что тебя могут в любой момент попросить помочь нам», — продолжил Константин. «И если это возможно, то лучше не покидай территорию своего особняка без особой необходимости. Я помню, какой интерес к тебе испытывал этот чернокнижник, и он вполне может попробовать снова связаться с тобой». «Ловля на живца», — покачал я головой. «Ну, по крайней мере, вы не хотите использовать меня в темную». «Тебя используешь, как же», — фыркнул Скуратов. «Так что я изначально за полную честность всех взаимоотношений с тобой, чтобы потом не допустить никаких недопониманий и конфликтов». «И это правильно», — довольно улыбнулся я. «Но все же есть хоть какой-то план, чтобы поймать чернокнижника?» «Клан Мин предложил свою помощь, и сейчас совместно с ними разрабатываются варианты, как можно заинтересовать кого-то вроде нашей цели, чтобы он гарантированно попался в ловушку. Твое начальство решило им довериться после уже одной провальной их попытки поймать этого человека? Не удержался я от ехидного замечания. Ну, обсуждать их решение я не могу, развел Константин руками. Они решили, что так будет лучше, то пусть действуют сами. «Мне лучше, чтобы указали цели, сказали действовать, чем вот эти все попытки просчитать варианты развития событий». Неопределенно он махнул рукой. «Пока же можешь ознакомиться с тем, что нам удалось достать с помощью разведчиков». Мужчина достал из-под стола папку с документами и толкнул их в мою сторону. «Сам понимаешь, что эти сведения я не могу позволить вынести за стены моего кабинета. Секретность и все дела». «Понимаю», — кивнул я, развернув папку к себе и открыв ее. «В отличие от прошлых наших разговоров о Баймине, в переданных мне данных содержалось куда больше информации. В том числе в ней были подтверждения того, что чернокнижник уничтожал демонов-полукровок. Хоть где-то пригодилась разработка Павла Додиана, и проверить с помощью созданного им теста тела убитых магов не составило больших проблем. Вердикт был однозначным. Все это, в свою очередь, говорило, что в европейских магических семьях было слишком сильно влияние полукровок, и кто знает, что они все это время могли творить в своих владениях, о чем мы не знали. Таким образом, под пристальное внимание попадали те, кто наиболее рьяно взялся за поиски чернокнижника, но проверить их на демоническое происхождение пока, к сожалению, не получалось. Все же для теста нужна кровь, а так просто ее с мага не взять, да еще и чтобы он ничего не заподозрил. Пусть в отчетах этого не было видно, но между строк проскальзывала определенная обеспокоенность подобным соседством с полукровками, которые могут преследовать далеко не мирные цели. Все же чернокнижников уничтожали во всех государствах. А когда, по сути, демоны уже находятся среди нас, угрозы их действий становятся лишь еще выше. Единственное, с чем пока везло, полукровки не могли постоянно наращивать свою силу, как делают это демоны. По какой причине, неизвестно. Но в исследованиях все того же Додиана говорилось, что пока ни одна из известных ему семей полудемонов не смогла достичь приемлемого в этом плане результата. И все же полукровки в среднем были сильнее обычных магов. И одно только это превращало их в опасных противников. Да и чего ждать от них, пока было совершенно непонятно. «Как-то быстро вы смогли получить эти сведения», закончив с прочтением документов, произнес я. «Просто этот вопрос стал интересовать сразу много сторон. И в таких условиях дополнительные запросы или перехват данных уже не вызывает больших подозрений. В данный момент эти же сведения в этой или иной мере получают все участники поиска чернокнижников», пожал плечами Константин, который не видел в этом ничего такого. «Понятное дело, что там, где сильно было влияние погибших семей и их союзников, там все сложнее. Но в целом, после подобных действий, все магические сообщества узнали о существовании демонов, и то, что есть люди, которые втайне ото всех собираются получить с них силу». Похоже, чернокнижник все же смог добиться своей первоначальной цели, о демонах действительно узнали и теперь их считают угрозой. Вот только даже после этого он продолжает нападение, как будто это далеко не последний этап его действий, продолжил Константин, стоило мне только замолчать. Правда, действует он вне рамок тех вероятностей, что рассчитывают наши аналитики, вздохнул он. Так что все это только сплошная головная боль. Понимаю, сочувствующе улыбнулся я, смотря на своего напарника, по внешнему виду которого было видно, что он уже давно толком не отдыхал. Все же Скуратов был одним из немногих магов, который умел сражаться с демонами, и не только их убивать, но и захватывать для дальнейшего изучения в лабораториях службы. А вот последнее даже было полезнее, чем просто вынос монстров. Ведь если не изучить противника, то не будешь знать его слабости. Благо Бэймин часто использовал одних и тех же демонов, а не каждый раз новых, что хоть немного облегчало всем жизнь. «В таком случае мне действительно лучше сейчас вернуться в особняк», согласился я с предложением Константина. Вернувшись домой, я в первую очередь отправил Роксану продолжать тренировку с воинами рода, а сам отправился к своим женам, где без утайки рассказал о том, что происходит в мире, и почему им сейчас лучше не покидать родовых земель без крайней необходимости. Уже сейчас некоторые рода отзывают своих членов рода из Академии магии, не столько опасаясь за их жизнь, сколько заботясь о собственных землях, где могут появиться демоны, и там наличие мага, пусть и не до конца обученного по имперским стандартам, может пригодиться. Так, например, уже уехал Бартенев, но в столице остались Орлов с Нарышкиной. Руководство Академии не было против таких вещей, да и многие предметы достаточно было просто сдать на хорошую оценку без обязательного посещения всех лекций. Что уж поделать, если членов рода, по сути, могут дергать обратно довольно часто, особенно если у самого рода какие-то проблемы. Так что не предусмотреть варианты, связанные с этим, в Академии не могли. «Предлагаешь нам просто сидеть здесь?» — недовольно посмотрела на меня Арина. «Я прекрасно понимаю, что тебе и так не нравится это делать, особенно с учетом, сколько еще работы необходимо проделать с клиниками рода. Но для вас обеих будет лучше, если вы останетесь здесь и под защитой воинов рода», — твердо ответил я на это. «Мы можем постоять за себя», — высказалась Лена. «Даже не сомневаюсь», — улыбнулся я моим боевым волшебницам. Но будет лучше, если я буду уверен, что вы находитесь здесь, а не подвергаетесь опасности, просто разъезжая по улицам города. Думаешь, он осмелится напасть в столице? Не так уверенно, как до этого спросила Арина. До этого Бэймину ничего не мешало подчинить себе целый квартал со всеми жителями, пожал я плечами. Кто знает, что он захочет провернуть в этот раз? Его ходы довольно сложно предсказать как раз из-за того, что мы до конца не знаем всех его возможностей, да и чернокнижник он опытный. Но почему ты так уверен, что он придет к тебе? Взяв меня за руку, обеспокоенно посмотрела в мои глаза Лена. Он уже и так заинтересовался мной и пытался убедить всех в том, что цели, которые Бэй преследуют, будут благом для всего мира. Фанатики, уверенные в своей правоте, могут быть очень упорными и при этом не видеть того, что остальной мир с ними в корне не согласен. Так что я лучше перестрахуюсь, чем потом буду жалеть, что сделал недостаточно для подготовки к грядущему. «Хорошо, если тебе так будет спокойнее, то я готова пойти на это», немного подумав, произнесла Арина. «Мы и так уже несколько недель находимся в этом положении. Я могу еще месяц заниматься всем удаленно, но дальше мне все равно потребуется личное участие, иначе придется переносить запланированные операции, что может сказаться на нашей репутации. Мы и так появились в направлении медицины недавно, чтобы допускать подобное», — строго посмотрела она на меня. «Как будто от меня зависит, как быстро будет решена эта ситуация», — примирительно поднял я руки. «Егор, я тебе озвучила свои требования», — гордо произнесла моя жена. «Я, конечно, понимаю твою заботу о нас, но есть дела рода, которые просто нет возможности отложить на более поздние сроки. Отчасти я тоже понимал Арину. Она торопилась сделать все основные дела до рождения детей, чтобы первые месяцы полностью посвятить себя им. Но вот из-за действий Бэймина нам всем пришлось перестраивать наши планы. Но и поступить я иначе тоже не мог, и она это прекрасно понимала, поэтому и соглашалась оставаться под защитой, где им точно ничего грозить не будет. Да и я не сидел на месте. И теперь, в случае любого нападения на территорию родовых земель, противника будет ждать очень теплый прием. Практически сразу после того, как мы закончили наш разговор, мне пришло сообщение от Скуратова, что нападение демонов началось и в крупных городах империи. Пока это были лишь единичные случаи с небольшим количеством существ, которых удавалось остановить и местными силами, но пока везло, что в этих городах были достаточно сильные магические рода, чтобы суметь ответить демонам. Но все понимали, что произойдет, если они нападут на менее защищенный город. А на следующий день в нашу фирму по производству доспехов прилетели сразу несколько крупных заказов от ранее сомневающихся на скупку того, что есть в наличии. Но не это было основной новостью следующего дня, а то, что меня пригласили на разговор в императорский дворец. Наверное, не стоит говорить, что отказаться от этой чести я не мог.